житие святых мучеников Давида и Константина, князей Арагвецких. Память 2-15 октября. Святые братья Давид и Константин, родом грузины, были наследственными правителями Арагвецкой страны. С детства воспитанные в православной вере, юные князья вели истинно христианскую жизнь и вместе с тем были достойными правителями и мужественными военачальниками. Во время их правления на Арагвецкую страну напали полчища арабов, посланные племянником Магомета Мурваном. Святые братья разбили оные, о чем узнав, Мурван сильно разгневался и для разорения Грузии отправил большое войско. Силы были неравными. Мусульманские завоеватели разгромили Арагвецкую страну, и братья-князья, схваченные в плен, были представлены к Мурвану, который приказал их бить палками. А потом, желая обратить молодых, красивых и мужественных князей мусульманства, лаской и льстивыми обещаниями убеждал их оставить христианскую веру. Но они твердо исповедали Христа. Тогда Мурван с помощью чародеев хотел добиться отречения их от православной веры. Но святые братья Давид и Константин все ухищрения языческого суемудрия преодолели молитвой. Видя непреклонность святых исповедников, магометанин приказал подвергнуть их жестоким мучениям, а затем утопить с камнями на шее в реке Риопе. Река вынесла тела братьев, освященные тремя столпами света. Христиане взяли тела святых мучеников и погребли в пещере горы Цхалцетель в городе Кутаиси. В XII веке, во время охоты царя Баграта Великого, 1072-1117, нетленные мощи святых братьев были обретены в пещере, осиянной светом. Царь выстроил в их честь церковь мучеников Мацамети и основал Мацаметский монастырь. Мощи святых братьев прославились многочисленными исцелениями.